Глава 11. Белый консул. Эпиграф. О, французы нового века! Вы обещали больше, чем вы можете. Уничтожая меня, вы срубаете только имя одинокого дерева негрской свободы. Я посадил его когда-то перед тем местом, где была гробница Колумба в Сан-Доминго. Вы забываете, что эта порода растений пускает тысячи неистребимых корней, от которых через столетия вырастают миллионы новых побегов человеческой свободы. Туссен Лувертюр. У первого консула был прием. В этот день в Париже готовилась иллюминация. Транспаранты, гирлянды, розетки украшались непривычными для парижан буквами «Н» и «Б». Наполеон Бонапарт. День рождения первого консула был занесен в число праздников Французской Республики, наряду с июльским днем взятия Бастилии и августовским днем низложения короля. Господин Шатобриан был принят в этот день первым консулом и поднес ему книгу «Гении христианства», а ночью, тайком, в Париж приехал кардинал и привез текст договора Бонапарта с римским папой. В день конкордата унылые колокола Нотр-Дам возвестили торжество католической религии в якобинском Париже. У самых дверей нового тюильрийского кабинета, отделанного с королевской роскошью, бесшумно скользили по паркету две дамы. Они подходили к цветочным горшкам, срезали позолоченными ножницами маленькие желтые розы, кокетливо прикалывали друг другу на пояса, затем осматривали друг друга, поправляя складки белых с высокими талиями и с рукавами выше локтя платьев. Одна из женщин улыбалась веселой, беспечной улыбкой и утешала другую. Эта другая, одетая скромно, с нарочитой, подчеркнутой скромностью, казалась безутешной. — Кто у него? — спросила безутешная. — Кажется, Колычев, посланник русского царя, — ответила другая дама. Беспечная женщина была супруга первого консула, креолка Жозефина Ташер де ля Пажери, вторая — знаменитая красавица, 28-летняя Тереза де Кабариус, испанка по происхождению, дочь богатого мадридского банкира, бывшего министра финансов Испании. Она пришла к первому консулу, пользуясь тем, что ее подруга и любимица Жозефина, родственницы трех первых рабовладельцев Мартиники, из простой любовницы Барраса, первого негодяя Франции времен Виктории, из молодой вдовы Виконта Богарне, превратилась в законную супругу первого консула. Тереза Кабариус сама в каталоге своих бесчисленных любовников имела Барраса. Одни и те же мужские объятия роднили этих двух женщин. Жозефина не сомневалась в успехе своего ходатайства за Терезу. Тереза была уверена, что Жозефина не ревнива, а первый консул не склонен сдерживать вспышек своего корсиканского темперамента. История Терезы была замечательна. Родители отправили ее в Париж для завершения карьеры, которая состояла в умении понравиться монарху. Она не успела сделаться фавориткой короля и вышла замуж за господина Фонтене. В первые годы революции она держала в Париже салон и кружила головы всем, начиная с Ларош-Фуко, братьев Фламет, Лафайета, Мирабо и кончая молодыми адвокатами вроде Камила де Мулен. Дворяне исчезли из Парижа. Терезе Фонтене становилось скучно, она выехала с супругом на юг и не напрасно остановилась в Бордо. Оттуда супруг, благополучно разведясь с Терезой, благоразумно выбрался в Антилии на Мартинику, сделался владельцем кофейных плантаций и удалился из Франции совсем, чувствуя, что в этой беспокойной стране легко наполнить мешок собственной окровавленной головой вместо золота. Тереза развлекалась всевозможными скандальными приключениями. Она переходила из рук в руки и даже одно время вступила в связь с родным братом. Вот этой особе, воспитавшей при себе своего лучшего друга Жозефину, и суждено было играть довольно своеобразную политическую роль. В Бордо ожидали назначения члена конвента Жана Ламбера Тальена. Он прибыл в Бордо с огромными полномочиями конвента и сразу поскользнулся в салоне госпожи Кабарюс. Авантюрист Тольен и авантюристка Кабарюс пошли рука об руку. Он мог назначать казни и аресты, конфискации и реквизиции. Она могла его умилостивить. Вскоре она прослыла чрезвычайно доброй для всех, кто мог хорошо заплатить. В голодный год, когда 400 тысяч человек из числа беднейших французов умерли с голоду, она давала богатейшие пиры и разъезжала с гражданином Тольеном в великолепном экипаже под эскортом кавалерийского взвода. Она сидела рядом с полномочным комиссаром в белом хитоне, закрывавшем слишком мало, в ярко-красной фригийской шапке на черных волосах и с копьем в правой руке. Левая покоилась на плече Тольена. Бордосские булочники пекли для нее особые хлебцы, которые именовались хлебом депутатов. Эта блестящая пара прекрасно проводила свои дни. Но до Парижа доносились странные слухи. Если в Бордо случаются казни, то казнят только бедняков, богатые преступники остаются на свободе. Бордо остается местом грабежей, очагом интриг. Город запружен шайками богатых мошенников. Тольен беспокоился. Надо было спешно ехать с докладом к Робеспьеру. Тереза Кабарюс немедленно после его отъезда делает доклад бордосским женщинам о воспитании детей. Она инсценирует республиканскую демонстрацию. Она пишет в конвент петицию о том, что французские женщины должны работать в больницах и богадельнях в качестве сестер и сиделок, и чтобы все девушки проходили обязательный курс обучения уходу за больными, дабы, выйдя замуж, они могли думать не только о нарядах и бриллиантах. Но ни Тольену, ни Терезе не удалось обмануть Робеспьера. Тонкая лесть не помогла комиссару конвента, и Тереза должна была сама ехать в Париж. Не доезжая до Парижа, она была арестована в Версале и посажена в тюрьму Ла-Форс. Тольен и Барас, к тому времени уже заговорщики против Робеспьера, Кафенгали и Фукье Тенвиль с ними же, шайка беспринципных людей, казнивших направо и налево, казнивших без стыда и сожаления химика Лавуазье, поэта Шинье, теперь бросились скопом на Робеспьера. 9 Термидора они встали у власти. После казни Робеспьера им стало легко, и вот наступил медовый месяц хищной буржуазии. Тереза Тольен делается модной картинкой Парижа и повторяет все свои бордосские приключения. Член директории Баррас выкупает Терезу у Тольена. Баррас перепродает ее армейскому поставщику Уврару, ловкому спекулянту, поставлявшему в армию генерала Бонапарта сапоги на картонных подошвах и узко скроенную одежду, которая лопалась и рвалась на солдатах. Вот теперь эта многофамильная Тереза внезапно получила приказ удалиться из Парижа и уйти со всех консульских празднеств. Ее фамилия была изгнана, ее не приглашали никуда. Последнее приглашение, полученное мною от имени Бонапарта, это приглашение на выезд из Парижа, — жаловалась она. Неужели мы должны отказаться от хитонов? Неужели мы должны носить монашеские платья и блюсти семейные нравы? Жозефина, Жозефина, твой муж хочет сделать из Франции монастырь? Совсем нет, — ответила супруга первого консула. Про него говорят совершенно несправедливые вещи. Ведь припомни, говорили, что первый консул Бонапарт превратит республику в страну военной диктатуры. Но первое, что сделал мой муж, это, став во главе республики, он снял генеральский мундир и надел цивильный фрак. Ты же сама читала об этом в газетах. Потом посмотри, как одеты консульские чины. Мой муж любит, чтобы они пудрились, носили парики. Он роздал им шелковые чулки и туфли, совсем как при короле. Дверь отворилась. Из кабинета первого консула вышел человек в лиловом камзоле с шитьем из серебра и голубых бриллиантов. Корявое лицо, изрытой оспой, темляк шпаги, накрученный туго на руку. Это уходил посланник русского императора Павла Колычев. Надушенный бурьен, адъютант первого консула, скользя по паркету, подошел к женщинам и сказал: «Мадам, первый консул вас просит». «Представь себе, Жозефина», — сказал Наполеон, не обращая никакого внимания на вошедшую с его женой Терезу. «Русский царь из врага превратился в друга. Он пишет мне о том, что я обязан для мира и спасения монархов европейских держав принять титул короля с правом наследственной передачи короны, дабы искоренить революционное начало, вооружившее против Франции всю Европу». Бонапарт смеялся, но в этом смехе чувствовалась радость победителя, чувствовалось упоение властью честолюбца. Затем, не дожидаясь обращения Жозефины, он быстро повернулся к Терезе и сказал: «Знаю, о чем вы просите, мадам». «Как?» — мелькнуло в уме Терезы. «Сразу такое суровое обращение? Он позабыл, этот худенький офицер, что, возвратившись из Египта, он постучался в дом Барраса. Баррас сделал его комендантом Парижа. Моя беседа украсила его первый парижский ужин. Я дала ему Жозефину. Когда она стала вдовушкой генерала Богарне, я сделала так, что банкиры Колле, Мосяк и Уврар принесли 500 000 золотых франков в распоряжение этого молодого офицера. И вот теперь сухой, ничего не понимающий тон». Бонапарт осмотрел Терезу с ног до головы и продолжал: «Я не отрицаю, мадам, что вы прелестны, но обдумайте немножко вашу просьбу. По самому скромному подсчету, у вас было 14 мужей. Вы разбросали по Франции бесчисленное множество брошенных вами детей, они никогда не в силах будут разыскать своих отцов». Тереза хотела что-то сказать, но Бонапарт поднял руку. «Каждый был бы счастлив стать виновником вашей первой ошибки. Вторую вам, может быть, посердившись, простили бы, но вы без конца повторяете одну и ту же женскую ошибку. Я первый консул Франции. Я призван восстановить семью и приличие, хотя бы только внешне. Ничего не могу сделать для вас, мадам». После этого, не глядя на женщин, Бонапарт взял перо. Молодой человек присыпал золотистым песком начертанные первым консулом строки. На одном документе Бонапарт утвердил арест вдовы Марата Симона Эврар, на другом назначил пенсию в 6 000 ливров своей бывшей любовнице Шарлотте Робеспьер, чернившей на всех улицах Парижа память казненного брата. Жозефина ушла, Тереза поспешила за ней. Вошел министр полиции Фуше, начался доклад о состоянии столицы. Потом Фуше спросил: «А как же быть с негром, полковником Винсентом?» «Арестовать», — сказал Бонапарт, — «но арестовать тайно, похитить среди улиц. То же сделать с двумя кадетами военной школы, неграми Исааком и Плацидом Туссенами. Я прочел это ужасное предложение африканского консула. Черный генерал Туссен не лишен ума, он даже идеолог. Это мудрец, начитавшийся Реналя. Но Конституция Республики Гаити с черным консулом во главе — это нарушение суверенитета Франции, равно как свобода чернокожих есть оскорбление Европы. Будьте на совещании через час. Цель совещания — протоколы и состав строгая тайна. Посмотрите, что привез этот черный полковник Винсент. Письмо своего господина первому консулу белых от первого консула черных. Они обезумели, эти обезьяны». Фуше раболепно откланялся и вышел. Через час собрались министр морской и колонии Декре, министр полиции Фуше, генерал Леклерк, один из ближайших к первому консулу, женатый на его сестре Марии Полине Бонапарт. Присутствовали два банкира, представившие Бонапарту докладную записку о гибели сахарной промышленности после прекращения доставки сахара из колоний. «Мы слышали, — говорили банкиры, — что выработка сахара утроилась за эти годы на Гаити, однако это никак не отражается на европейском рынке». «Еще бы! — резко оборвал Бонапарт. — По-вашему, освобожденные рабы сами съедают собственный сахар? А, по-моему, они продают его кому угодно, только не Франции. Мы впоследствии вернемся к этому вопросу. Сейчас обращаю ваше внимание на то, что вы хорошие дисконтеры, но плохие хозяева. Вот вам книжка». Бонапарт быстро встал и вынул из стеклянного шкафа книжку в коричневой коже 1747 года. «Прочтите. 60 лет известен этот способ добывания сахара из белой свекловицы по способу марграфа. Я приказал инженеру Ахарду поставить на широкую ногу извлечение сахара из белой свеклы. Это дешевле и не требует перевозки на кораблях. К осени 1804 года мы не будем нуждаться в тростниковом сахаре. Теперь я предлагаю обсудить следующее. Нам необходимо восстановить порядок в колониях. Сахар, кофе, хлопок, пряности, все колониальные товары, которые Франция поставляла на всю Европу, едва не были захвачены у нас англичанами. Англия захватывала наши корабли. Она поставляла оружие нашим врагам, она превращала наших матросов в рабов. К чести наших черных генералов, должен сказать, что они освободили Антильские острова от англичан. Это сделала негрская армия черного генерала Тусена Лувертюра. Франция признательна ему за это. Меня интересует, в какой степени французские банкиры пойдут навстречу республике, стремящейся образовать плацдарм на континенте Америки. Так как островное положение колоний не обеспечивает их всем необходимым, прямое соседство Флориды и Луизианы с Антильями ставит наши колонии в зависимость от постоянного влияния североамериканских Соединенных Штатов. Колле и Мусяка ответили Бонапарту в один голос. «Мы готовы предоставить средства». Бонапарт кивнул головой и знаком освободил представителей финансового мира Парижа. Началась секретная часть совещания в составе военно-полицейских представителей. «Я получил сведения, — начал Бонапарт, — о том, кто такой этот черный консул. Это старый негр, конюх колониста Бреда, масон, друг и почитатель аббата Рейналя. Случили военный талант, помог ему организовать армию. Якобинский генерал Лаво поручил ему формирование негрских отрядов для отражения английских десантов. Он одержал победу над англичанами. Он изгнал с острова испанцев, он поделил земли, он освободил рабов. Благодаря совсем непонятным свойствам этого человека, он примирил совсем непримиримые интересы черных людей и мулатов. Одним словом, он приготовил для нас Гаити. И мы сделаем ошибку, если Франция не воспользуется тем благосостоянием, в какое привел наш богатейший остров черный генерал. Как это сделать? Привести негров к покорности из господства. У нас есть повод для недовольства. Туссен прислал мне на утверждение негрскую конституцию Республики Гаити. Франция оскорблена. Я приказываю начать войну. Мы сделаем заявление в газетах о том, что в наших колониях нет рабства. Я, первый консул, пишу лестное обращение к Туссену Лувертюру. Но вот чего мы должны добиться. Во-первых, полного возвращения прежнего негрского режима. Во-вторых, осторожного и проведенного с предварительной разведкой изъятия всех негрских вождей. Для Туссена соткать паутину, чтобы муха сама попалась. Для черных начальников батальонов и полковников — посулить чины и награждения и под видом перевода в европейские и французские войска всех небольшими группами взять на корабль и перевести во Францию. Одновременно возвещать во всех декларациях и военных приказах, что свобода, равенство и братство простирают свои крылья над всеми гражданами, независимо от цвета кожи. Слово взял Декре. «Речь идет о том, — сказал он, — каким способом без потрясений для хозяев колонии ликвидировать владычество черных. Черный генерал действительно водворил порядок. Он организовал фермы и коммунальные плантации черных людей. Он создал армию, он одержал блестящие победы. Мы могли бы, конечно, обязать черных фермеров выплачивать ценз или задолженность прежним французским владельцам. Мы могли бы сохранить для метрополии исключительную торговлю с колониями. Для этого, конечно, я просил бы увеличить ассигнование на постройку 30 судов береговой охраны. Наполеон его оборвал, нахмурившись. «Морской министр увлекается, как всегда», — сказал он. Речь идет о спасении французских колоний, а вовсе не об увеличении судостроительного бюджета. Ваши неумеренные похвалы Туссену заставят меня сделать его вашим преемником по министерству колоний. Итак, запишите мой приказ. Первое. Вновь заставить колонии военной силой выслать во Францию всех черных, занимавших должности свыше начальников батальонов. Второе. Разрушить черную армию, для вида обеспечить ее воинам гражданскую свободу. Третье. Восстановить владение белых колонистов. И четвертое. Полностью восстановить рабство и негроторговлю. Бонапарт обвел присутствовавших глазами и продолжал. Поймите, иначе невозможно, нашему бюджету и без этого грозит тяжелый удар. Я приказал Талейрану написать британскому правительству, что в принятом мною решении уничтожить в Сан-Доминго правительство черных, я менее руководился соображениями торгового и финансового порядка, нежели необходимостью задушить во всех частях света всякий зародыш беспокойства и революционных волнений. Я не понимаю одного. Какой дурак позволил опубликовать в Монитёре от 14 октября о приезде Винсента с нелепой конституцией черного консула и некоторые статьи, которые будто бы мною не утверждены? Всю конституцию, а не отдельные статьи, мы используем как предлог для войны. Итак, министру, приготовить в Бресте суда для посадки экспедиционного корпуса. Снабдить провиантом и оружием, сформировать отряд в 30 тысяч человек, вооружить, организовать снабжение, командование судами получить Бернадотту, в пути операцию и выполнение всех наших инструкций поручить генералу Леклерку. Леклерк вздрогнул. Он считал себя посвященным в тайну до конца и уже имел кандидата в начальники экспедиции, полковника Брюне, солдата с наглым лицом и оловянными глазами, человека, который, казалось, прошел огонь и воду, и медные трубы, который считал себя способным видеть насквозь всех людей. Леклерк был уверен, что, обладая полностью способностями и свойствами подлеца, полковник Брюне мог блестяще выполнить эту рискованную и вполне бесчестную операцию. Но Бонапарт оказался прозорливее Леклерка. Он смотрел на вздрагивающие губы своего шурина и говорил, «В помощники вам дается полковник Брюне. Вам надлежит только наблюдение за выполнением наших инструкций. Моя инструкция вручается только вам, и никто о ней знать не должен. Говорите одно, делайте другое. Левой рукой гладьте по голове, правой всаживайте нож. Никаких законов войны. Помните, негры не люди». Хитрый Фуше, не поднимая глаз, улыбался тонкой, паскудной улыбкой шлюхи. Неразборчивость в средствах первого консула приводила его в восхищение и в трепет одновременно. «Леклерк, ты поедешь из Бреста не позже 20 ноября». Затем, отпустив Декре и оставшись вдвоем с Леклерком и Фуше, Бонапарт продиктовал Леклерку следующее письмо. «Мы чувствуем к вам уважение. И мы рады оценить и отметить большие услуги, которые вы оказали французскому народу. Если его знамя развивается над Сан-Доминго, то он обязан этим вам и черным храбрецам. Будучи признаны в силу обстоятельств и ваших талантов главному командованию, вы уничтожили гражданскую войну, наложили узду на преследование нескольких злобных людей, восстановили честь религии и культ Господа Бога, от которого все исходит. Составленная вами Конституция, заключая в себе много хорошего, имея также много противоречий достоинству и верховной власти французского народа, достоянием которого является Сан-Доминго. Обстоятельства, в которые вы были поставлены, сделали законными статьи этой Конституции, иначе они не были бы таковыми. Но теперь, когда обстоятельства столь счастливо изменились, вы первый отдайте должное верховной власти нации, которая считает вас в числе своих самых славных граждан. Чего же вы можете еще желать? Свободы черных? Вы знаете, что во всех странах, где мы были, мы дали свободу тем народам, у которых ее не было. В изложении положения республики от 22 ноября та же точка зрения официально предоставляется французскому народу. Неправильные действия в Сан-Доминго довели до отчаяния покорное население. Под двусмысленную внешностью некоторых поступков ваших черных товарищей правительство усмотрело лишь невежество, смешивающее воедино имена и вещи и узурпирующее свободу, тогда как оно полагает необходимым, безусловно, покоряться. Но из портов Европы готовится отплыть флот и армия, которые вскоре рассеют все тучи, и Сан-Доминго целиком вернется к законам республики. В Сан-Доминго и в Гваделупе нет более рабов. Там все свободны, и все останутся свободными. Мудрость и время восстановят там порядок и утвердят культуру и честный труд. Когда кончили диктовку, Бонапарт подписал письмо, не перечитывая. Фуше доложил: «Арест произведен». «Прекрасно», — сказал Бонапарт. Затем обратился к Леклерку и сказал: «У тебя на борту будут два сына Туссена, Лувертюра, Исаак и Плацид. Если черный консул окажет сопротивление и откроет стрельбу, сигнализируй ему с корабля, что ты под отцовские ядра ставишь двух его сыновей. Если он откажется сдаться, скажи, что ты будешь подвергать их килеванию до тех пор, пока они уже не будут в состоянии пить морскую воду и зайдут кровью. Генеральских сынков доставить в Брест». Заканчивая прием, произнес Бонапарт, обращаясь к Фуше. «И еще. Через полгода паутина должна быть готова. Если эти негрские мухи не будут попадаться случайно, обеспечьте им возможность с легкостью совершить преступление, дабы мы могли осуществить наказание». «Гражданин черный консул, самое лучшее побуждение к преступлению — это черный кодекс, которого никто не отменял», — сказал Фуше, закрывая за собой дверь. Министр полиции удалился. Оставшись вдвоем с Леклерком, Бонапарт сказал: «Полина едет с тобой? Бедная Жозефина. Она потеряла 2 миллиона ливров в годы восстания черных на Мартинике. Мы скоро поправим наши дела». «Там страшная лихорадка», — сказал Леклерк. «Я боюсь этой экспедиции, дорогой Шурин. Если кто-нибудь заболел, то должен оставаться в том же климате, уйти навсегда в сырые испарения, жить и болеть под затуманенным, знойным и вселяющим озноб солнцем. Я боюсь этой экспедиции. Я видел, как страшно там умирают европейцы». Бонапарт, кусая кончик гусиного пера, презрительно сплюнул на сапог генерала, отвернувшись, забарабанил пальцем по стулу. «Вы еще не ушли?» — гневно спросил он Леклерка. «Готов служить?» — отозвался Леклерк, одевшись без слуги. Бонапарт всегда отсылал слуг в часы секретных совещаний. «Поймите, никаких законов войны. Негры не люди, вы едете охотиться на обезьян. Итак, предложите черному генералу лучшую должность во Франции, полное обеспечение для его семьи, лишь бы он согласился уехать».